Джиния Аиша. Берберская страшная сказка. Рассказывает Сарали Гинзбург. Рассказывают, что в одной берберской деревне жил парень по имени Мох. И вот как-то летом Мох отправился с отцом к родственникам в соседнюю деревню Айтумлиль помочь тем жать пшеницу. Работали до темна, торопились закончить жатву. Хотя Моху предложили переночевать в деревне, он отказался, сел на своего мула и отправился к себе домой. А путь в родную деревню лежал через знаменитый лес Идау-Казу. И вот едет Мох на своем муле, полная луна освещает им путь. Мул хорошо знает дорогу и торопится домой в стойло к своему сену. Усталый Мох, сидя на муле, начинает клевать носом. Внезапно Мох просыпается от того, что мул резко остановился, начал фыркать и трясти головой, словно он увидел что-то в лесу. Тут Мох слышит, словно бы чей-то стон, протяжный и тонкий, как будто кто-то его зовет. Действительно, из-за дерева показалась женская фигура, закутанная в белый хаек, что означает на марокканском арабском «покрывало». Мох спешился и поспешил навстречу таинственной женщине, думая, что той нужна его помощь. Женщина откинула покрывало, и перед взором юноши предстала редкая красавица. Точеное лицо, огненно-рыжие волосы по пояс, крутые бедра. Красавица протянула руки навстречу Моху и ласково улыбнулась ему. Завороженный Мох сделал еще несколько шагов навстречу ей и, к своему удивлению, узнав красавицу Дану, свою невесту, умершую 2 года назад от какой-то странной болезни. Красавица, все так же протягивая руки, сказала: «Мох, разве ты не узнаешь меня? Я Дана, дочь твоих соседей, помоги мне, Мох, дай же мне скорее руку». В этот момент Мох понял, что рыжеволосая красавица – это ужасная джинния Аиша Кандиша, которая в темноте подкарауливает мужчин и убивает их. В ужасе Мох силился сдвинуться с места, но джинния словно околдовала его, ноги его онемели. Тогда Мох стал нащупывать у себя на поясе нож. Заметив это, Аиша Кандиша зашипела, как змея, а лицо ее приобрело злобное хищное выражение. Аиша сделала шаг вперед, и Мох заметил, что вместо ног у нее 2 черных копыта. Джинния бросилась на Моха, но тот смог вытащить свой нож и вонзить его в землю. Аиша отпрыгнула от юноши и принялась кататься по земле, при этом из покрывала доносилось шипение сотни змей. Чудовище то изрыгало проклятие и угрозы, то говорило нежным голоском и сулило несметное сокровище, умоляя Моха вытащить как можно скорее нож из земли и прекратить ее мучение. Мох, призвав на помощь Всевышнего, вынул нож из земли и сказал Джинни отправляться туда, откуда она явилась. Как только это было проделано, Джинни в виде белого облака скрылась в деревьях и потом окончательно исчезла в реке. Мох же воздал хвалу Всевышнему, сел на мула и поспешил в родную деревню. Злая джинния Аиша Кандиша является одним из центральных персонажей марокканских и алжирских сказок, а также всевозможных, как сказали бы фольклористы-русисты, быличек. Более того, об Аише написаны книги, сложены песни и даже снят фильм ужасов, правда, снят он был уже во Франции. Кто же такая Аиша Кандиша и почему ее так боятся? Начну с того, что существует несколько версий Аиши Кандиши. Это и Аиша Судания, то есть Аиша Суданка, Аиша Бахрия, то есть Аиша Морская, а также Лихража, от арабского глагола «храж», что значит «выходить» или «проявляться». Всех этих джинней объединяет одно. Они живут в воде, появляются всегда ночью, или в лесу, или на кладбище, или на каком-то пустыре, где поджидают одиноких мужчин. Завидев мужчину, такая джинния принимает вид красивой женщины и начинает всячески заманивать жертву с целью убить ее. Если верхняя часть тела джинни отличается редкой красотой, то нижняя вселяет ужас. Это пара козьих или лошадиных ног, которые заканчиваются копытами. Иногда уточняют, что ноги джинни поросли именно черной шерстью, но это мы оставим на совести рассказчиков. Спастись от Аиши можно лишь одним способом, бросив перед ней в землю нож, который должен быть сделан из металла, желательно железа. Откуда же взялась Аиша? Я предложу 2 версии – португальскую, народную, и ближневосточную, более научную. Сами марокканцы и в меньшей степени алжирцы часто говорят о том, что Аиша – это реальный персонаж и рассказывают такую историю. В XVI веке марокканские земли были ослаблены междоусобицами, и побережье Атлантического океана довольно быстро стало лакомым куском для португальцев. Династия Ватасидов, правившая тогда этими территориями, теряла город за городом, и очень быстро португальцы завоевали сначала город Эль-Жадиду, а потом и Агадир. Племена берберов, проживавшие на этих землях, оказывали португальцам ожесточенное сопротивление. У одного из вождей была красавица, дочь Аиша, а у Аиши был, как это водится, любимый жених. Так вот, именно Аиша прославилась непримиримой и в то же время удачной борьбой с португальскими захватчиками, за что и получила от них прозвище Аиша ля Кундеса. Аиша графиня, или я бы сказала, Аиша благородная. Однажды португальцы напали на лагерь, где жило племя Аиши, и жестоко убили всех ее родственников и жениха. Тогда Аиша, желая отомстить обидчикам, придумала новую тактику борьбы. По ночам она своей красотой заманивала поодиночке португальских солдат и убивала их. И мстя за смерть своих родных, убила она их великое множество. После смерти Аиши дух ее остался блуждать среди нас, живых людей, и она до сих пор мстит без разбора мужчинам, которых подкарауливают в темноте. Но народная память превратила Аишу ля Кондесу в Аишу Кандишу. История очень красивая, однако существует более академическая, что ли, родословная Аиши. Ее предложил выдающийся финский антрополог 1/3 XX века, эксперт по странам Северной Африки, в первую очередь Марокко, Эдвард Вестермарк. Он предположил, что Кандиша — это ни в коем случае не Кандеса, то есть графиня, а искаженный вариант Кадеши, западно-семитской богини плодородия. Кадеш — это одна из форм богини Астарты, она же Иштар, она же Аширах и так далее. Вестермарк также подчеркнул, что в Аише Кандиши в первую очередь бросается в глаза ее любвеобильность, а мы помним, что Аиша охотится исключительно на мужчин, что также намекает на ее сходство со Астартой. Как же могла попасть эта богиня в Северную Африку? Конечно, с финикийцами, которые основали город Карфаген, это территория современного Туниса, а их потомки – пуницы, города Волюбилис, Ликсус и Магадор, которые находятся уже на территории современного Марокко. Подобно Астарте, богине плодородия, которая часто ассоциировалась с водой, символом жизни, Аиша Кандиша тоже связана с водой. Как мы помним, она живет в ней. Вестермарк утверждал, что в местах, где селились финикийцы, часто возникали многочисленные культы, связанные с духами воды, и они имели отношение именно к Астарте. В пользу ближневосточной теории говорит и тот факт, что мужем Аиши Кандиши, да-да, у нее есть муж, является некий Хамукаю, которого Вестермарк расшифровывает как Баал-Хамона, одного из главных божеств карфагенского пантеона. Супругой Баал-Хамона и является богиня Астарта. Марокканский фольклор почти ничего не говорит о Хамукаю, кроме того, что он огромного роста и живет вместе со своей женой в воде. Скорее всего, Аиша Кандиша – это результат смешения различных верований, бытовавших на территории Магриба – семейских, берберских, но также и аравийских. Так интересно поверье, которое говорит, что Аишу можно отпугнуть, бросив перед ней в землю металлический нож, а лучше всего железный нож. Вообще, железо и соль – это дежурные средства для отпугивания джиннов, известные не только в Магрибе, но и в Египте, а также и в остальных странах арабского мира. Так, в том же Марокко, для того, чтобы сохранить урожай, в амбар, где хранится зерно, часто прячут серп, чтобы джинн не вздумал попортить запасы. А в Египте, если человек увидел пустынный вихрь, считается, что джинны – это дети пустыни, он должен сказать: «Прочь, несчастный, вот тебе железо». Джинн испугается и отступит. Над проектом работали редакторы Ирина Калитеевская и Дарья Герасименко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Сергей Рачинский, выпускающая редакторка Екатерина Тарасова, а также Варя Освер, Дарья Гоголева, Наташа Карельская, Антон Зачесов, Маргарита Басенко, Кирилл Гликман и Гаутам Чакрабарти. Записи сделаны в студиях «Две дорожки», Петербург, «Israel Story», Иерусалим, «Резонант Артс», Москва.